мелочи многих завели в блудку. Да ты не нервничай, посиди одну минутку. Куда срываться, к чему эта порука? И если будет нужно, просто протяни мне руку. Телефон молчит уже который день подряд. Ты походу в шоке, да я и сам не рад. Снова эти окна, эти фонари, подъезды. И среди кучи людей мне не хватает места. Рубашечка на стойке никогда не застегнется. Голос звонкий, нагло щурится на солнце. Созвонимся, да я буду, обещаю. Без прогонов, все, братуха, обнимаю. 8000 оборотов, листва уже повсюду. Картина та же, когда уже свалю отсюда. Тут православный крест у той границы хранит бережно эти любимые лица. Братух, скажи, к чему все это? А он молчит, закуривает сигарету. Погода, ветер без камней, пока не людно. Не забывая про друзей, распинываю будни. И та, что душу греет, все время рядом, одаривая лаской, заботой и теплым взглядом. Можно через все пройти, не падать духом, а тем, кто встал на пути, спать с одной плюхи. Все эти терки и в смс-ках лажа свое покажут. Многоэтажки и фасады крашеные немного грузят даже. Надменность мажорья и мусоров продажных бесят уже каждого. Полные районы фраеров и блатных заряженных. Но это все наше. Фонари слились в полосу, газ до отказа. И я прорвусь в места, куда мне путь заказан. Да ты базарь меньше, а там посмотрим. Момент еще придет, там и будешь рвать глотку. Рожа офигевшая, но это наше. Менталитет объединенных пациков у фраша. Уж лучше так, зато по-русски. Среди своих людей канает, в кругу узком. И каждый это знает, но не хочет признать, что только потерявши начинаем искать. А кто нашел, в итоге положил на это. И все по новой, потеря снова поиски где-то. Жить по-русски, как ветер в поле, а не потонуть в картошке фри и кока-коле. И похер в чем ты, в Айдике или от Гуччи. Ты еще дышишь, что может быть лучше? Все эти терки и в смс-ках лажа свое покажут. Многоэтажки и фасады крашеные немного грузят даже. Надменность мажорья и мусоров продажных бесят уже каждого. Полные районы фраеров и блатных заряженных. Но это все наше. Все эти терки и в смс-ках лажа свое покажут. Многоэтажки и фасады крашеные немного грузят даже. Надменность мажорья и мусоров продажных бесят уже каждого. Полные районы фраеров и блатных заряженных. Но это все наше.